Глава 57. Спустя неделю. Клавдия. «Полагаю, пора извиниться», — говорит тихим голосом Мирон, и я вздрагиваю. И вот он меня пугает. «За что?» — подаю новому родственнику бокал. «Это же я обо всем сговорился с мажором за спиной брата». «И?» «Прости за фиктивное знакомство. За то, что собственными руками разрушил твое счастье и веру в мужчин, заставив брата обмануть тебя. А ты поверила и влюбилась отчаянно. Прости меня за амбиции». Кровь бешено пульсирует от негодования на старшего Игнатьева. Быстро беру себя в руки. «Да, ты обвел меня тогда вокруг пальца, как глупышку. Но не испортил жизнь, а подарил новую. Благодаря Макару у меня есть они». Показываю рукой на тройняшек, играющих с отцом на заднем дворе. Сидим на уютной террасе нашего нового уютного дома. Дети играют напротив. «Прощаешь?» – пристально смотрит в глаза. «Ты – дядя наших детей. Они тебя ждали. Особенно Сашка. Ему нужен напарник для игр, рыбалки. Макар предпочитает интеллектуальные посиделки с Машей. С этим ничего не поделаешь. Дочь носит отцу тапочки по утрам, когда он приходит с работы, а он собственноручно покупает ей и Дашке желтые яблоки в магазине. Такой он папуля». «Как думаешь, твой отец даст мне работу?» Старший брат мужа сверлит меня встревоженным взглядом, переводя тему на себя. «Конечно». «Спасибо. Можно пойду к себе в комнату? Устал я». Мирон смотрит на меня с тоской. «Наш дом твой дом. Не спрашивай ни о чем, делай, что нужно». Мирон уходит, а я продолжаю сидеть и смотреть ему в спину. Тяжело вздыхаю, принимая непростое решение. Спустя мгновение набираю доктора Кузьму Лопушкова на мобильном. «Клавдия Денисовна, рад вас слышать. Нужны мои услуги?» «Да». «Что-то вспомнить?» «Нет, наоборот, забыть». «Буду у вас завтра». «Спасибо. Быстро отключаюсь». «С кем говорила?» В беседке появляется Макар. «Ни с кем. Смотрела прогноз погоды на завтра». «Облачно. Местами дожди?» «Ясно. Ветер южный».